Этого было достаточно, чтобы великий князь больше не сомневался в своем решении. Тут же он приказал заковать Игнатия Засекина. Стражники обступили опального теперь боярина, за жизнь которого уже никто не дал бы ломаной монеты. Один из стражников спросил, указывая на Хвоста: «А с этим что делать, государь?» «Мое ли дело заниматься такой мелюзгой?» — спросил внезапно повеселевший Иоанн, на которого всегда благотворно действовало одобрение святого старца. «Пусть князь Раздольский сам решает судьбу этого жалкого клеветника». Хвост заметался перед Максимом и дурным голосом закричал: «Боярин, ты не можешь поднять свой меч на простого холопа, как я!» Родион схватил клеветника за плечо, тряхнул весьма ощутительно и заявил: «Да, боярин не может марать руки от такого жалкого прохвоста, как ты, но я могу. Сейчас мы устроим с тобой тут еще один судебный поединок. Расправлюсь с тобой за то, что ты разбойничал, оговаривал боярыню, а еще за то, что матушку мою притеснял». Друзья Максима, довольные исходом тяжбы, стали посмеиваться в ожидании забавного зрелища. Одному лишь Хвосту было не до смеха. Пытаясь ослабить железную хватку оружничего, он закричал: «Ты не можешь со мной биться, Родион! Ты не холоп! Твой отец был боярином!» Тут уж смолкли все насмешки и выкрики. Удивился даже сам великий князь, не ожидавший таких событий на поле. Застыл на месте Максим, которого Любаша хотела увести в сторону, чтобы осмотреть его раны. Застыла и Лиза, не сводя взгляда с Родиона и Хвоста. «Кем был мой отец?» «Говори!» — затряс бывшего ключника Родион. «Поклянись, что ты меня не убьешь, если скажу», — взмолился Хвост. «Если скажешь правду, сохраню твою никчемную жизнь». «Честные господа, до вас верно доходили слухи, что отец Власа Галтеева убил своего двоюродного брата», — начал рассказывать Хвост дрожащим голосом. «Совсем как Игнат хотел извести Максима Даниловича, чтобы завладеть его наследством. Помните, у Харлампия Галтеева был брат со стороны матери, боярин Трифон Ярцев». Слушатели зашумели, некоторые действительно помнили об этой темной истории. «Так вот», — продолжал Хвост, — «я в то время служил у Галтеевых, и было это на моих глазах. Зазвал Харлампий Трифона к себе в гости, да и подсыпал ему отравы. Трифон через день скончался, будто бы от колик в животе. Галтеев все его земли захватил, а в селе у Трифона жила девица Пелагея, имевшая от него мальчика Родиона. Трифон крепко ее любил, хоть она и была холопка. Дал ей вольную и, даже говорят, собирался на ней жениться. Но после смерти, его смерти, Галтеев велел мне эту вольную уничтожить. А Пелагея приказал молчать о том, кто отец ее сынка. Запугал, что иначе убьет Родиона. После этого увез их из того села в город, чтобы, значит, слухи не дошли, и никто не узнал эту тайну. Но я-то вольную Пелагея не сжег. Вместо нее кинул в огонь другую бумажку. И ежели ты, Родион Трифоныч, отпустишь меня с миром, я тебе эту грамотку представлю. Из нее сразу видно, что рожден ты от вольной женщины, а отец твой — боярин Трифон Ярцев». «Я сын боярина!» — воскликнул потрясенный Родион. «И отец меня признавал? Значит, теперь я могу жениться на купеческой дочери?» Тут же взгляд его устремился к смущенной Лизе, и она, спрятавшись за подругу, лукаво улыбнулась. Любаша обняла ее и сказала Родиону: «Можешь жениться, если невеста согласна». После столь неожиданных и стремительных событий даже великий князь не удержался от восклицания: «Вот так поле сегодня вышло! Такая история, что хоть в книгу записывай!» Любаша, почувствовав, что настал ее черед поставить точку в необычайной истории, подбежала к великому князю и, поклонившись ему в ноги, сказала: «Государь, теперь, когда сам Бог нам открыл, на чьей стороне правда, когда и владыка Иосиф Волоцкий эту правду подтвердил, я могу, наконец, предъявить последнее доказательство. Вот грамотка, писанная моим дедом Мануилом Стратиотом.